Эпилог. Да, прошло полгода, но мне еще нужно время. В конце концов, мы обязательно встретимся. Потому что вы моя семья. Пока могу сказать, что первое время работал официантом. И знаешь, мне эта работа нравилась. На самом деле нравилась. Может, дело не в самой работе, а вообще в моей новой жизни. Потом я устроился в газету. Ничего особенного. И платят меньше. Но здесь интересно. Думаю, я бы не отказался со временем стать настоящим корреспондентом. Таким, чтобы публиковать путевые очерки или что-нибудь в этом духе. Но до этого пока далеко. А еще я показал редактору зарисовки, которые писал по импрессионистам. Помнишь, я вам отправлял одну? И редактору они понравились. Он предложил сделать что-то вроде небольшой рубрики, выпускать их раз в две недели с подверсткой из каких-нибудь подходящих цитат или репродукций. Посмотрим, что из этого получится. Знаешь, я ведь поначалу не хотел отправлять тебе дневник. Сам не знаю, чего боялся. Но теперь я рад, что ты прочитаешь о том, какой была моя жизнь в Чикаго. Не знаю, напишу ли тебе снова в ближайшее время. Но обещаю, что как-нибудь пришлю свои публикации. Думаю, папе будет интересно на них взглянуть.